Глава 11. Личное дело Пиночета. Золото диктатур. Недостижимая авторитарная демократия. Пиночет против испанского правосудия. 20 лет безнаказанности. Кондор. Теневой заговор. В книжном Чили со своими политическими потрясениями занимали целых 3 полки. 2 из них были отведены Пиночету и его диктатуре. Каздан выбрал самые интересные книги, спрыгнул с приставной лесенки и направился к лестнице, ведущей на первый этаж. Он находился в подвале своего любимого книжного магазина «Арматан» на улице Эколь-16. Магазин специализировался на африканской тематике и казался выстроенным из книг, ровным слоем покрывавших все его стены. Книжные перегородки были так высоки, что каждому покупателю предоставлялась приставная лестница, чтобы добраться до нужных полок. Каздан заплатил в кассе кругленькую сумму и с грустью вспомнил счастливые времена, когда служебные расходы ему возмещала полиция. Выйдя на улицу, он жадно втянул воздух. Книжный располагался в самом конце улицы Эколь. Здешние здания словно замыкали латинский квартал, открывая другие районы: улицу Монж, ведущую куда-то вверх, магазин фортепиано «Амм», выступающий вперед, как форштевень пакетбота, последние артхаусные кинозалы. Армянин проверил мобильный. Пришло сообщение от отца Саркиса. Он тут же перезвонил. Что-то случилось? Ко мне приходил другой полицейский. Из уголовки? Нет, что-то на «З», и там было слово «несовершеннолетние». ОЗПН, отдел по защите прав несовершеннолетних. Вот-вот. Каздан вздрогнул. Вернул, получил рапорт Пьюфера, в котором упоминался отпечаток кроссовки около 9 утра. Сейчас 11. Неужели капитан тут же связался с ОЗПН, чтобы они присутствовали при допросе малолетних аристов? Странно. Не в интересах Верну обращаться в другой отдел. А как выглядел легавый? Довольно необычно. В смысле? Молодой, грязный, небритый, смазливый, больше похож на рок-музыканта. Он даже поиграл на органе. Что-что? Клянусь, пока ждал меня, поднялся на галерею. Желтые ленты так и не сняли. Он подлез под них и сел за клавиатуру, включил ее и заиграл хит 70-х. Саркис напел своим хриплым голосом несколько нот. Каздан узнал песню «Зажги мой огонь» группы Дорс. Похоже на то. Каздан попытался представить себе легавого, который затаптывает место преступления и играет музыку Дорс в его церкви. Чудеса, да и только. Он представился? Да, я записал. Седрик Волокин. Не знаю такого. А удостоверение показал? Да, сразу. О чем конкретно он тебя спрашивал? Когда именно обнаружили тело, как оно лежало, о следах крови. Но главное, он хотел допросить мальчиков, как и ты, всех, на ком были кроссовки Converse. Ясное дело, Верну кому-то слил информацию. Но зачем? Чувствовал, что сам не справится с допросом. Постараюсь разузнать, — подвел итог Каздан. Больше ничего нового. Еще звонил Верну, вчерашний полицейский. Тоже хочет допросить мальчишек. Вы же не собираетесь все... Что-то тут не сходится. Раз Верну намерен сам допросить детей, значит, Рок Легавый появился не с его подачи. Но как он пронюхал об этом деле? Ты сказал Верну, что я их уже допрашивал? Мне пришлось, Леонель. И как он это воспринял? Обругал тебя старым придурком. Я тебе перезвоню, не бери в голову. Каздан вернулся к своей машине, сев за руль, набрал номер капитана первого подразделения судебной полиции. Тот даже не дал ему поздороваться. Проклятие, что за игры, черт побери! Я продвигаюсь только и всего. Кто вам позволил? На кого вы работаете? Это моя церковь. Послушайте, если вы хоть раз встанете у меня на пути, я вас арестую. Это остудит ваш пыл. Понимаю. Ни черта вы не понимаете, но, клянусь, я так и сделаю. Помолчав, Верну сбавил тон. Дети вам что-нибудь сказали? Нет. Вот черт, ну вы мне и подгадили. Завалили расследование. Успокойся, тут что-то нечисто. Я не великий психолог и не рассчитывал, что кто-то из них раскроет мне душу, но непременно заметил бы признаки смятения у мальчика, ставшего свидетелем убийства. Никто из них не выглядел потрясенным? Нет. И этому должно быть какое-то объяснение. А сам ты до чего докопался? Хотите рапорт с подписью? Мне вам нечего сказать. И держитесь подальше от моего расследования. Он снова взорвался. Какое право вы имели допрашивать ребят без всякого разрешения, без малейших предосторожностей? Каздан не ответил. Он просто дожидался, пока голос в трубке поутихнет, а вместе с ним и гнев вернул. Наконец он произнес. «Последняя деталь. Ты связывался с отделом по защите прав несовершеннолетних?» «С УЗПН? Зачем мне это?» Не ответив на вопрос, Каздан заговорил другим тоном. «Слушай сюда. Я понимаю, почему ты дерешь глотку. Ты верно думаешь, что тебе ни к чему такая старая рухлядь, как я. Но не забывай, у тебя только неделя, чтобы распутать дело». «Неделя?» «Да. Срок раскрытия по горячим следам. Потом назначат следственного судью и обнулят счетчик. Тебе придется просить разрешения на каждый обыск. А пока ты сам себе хозяин». Верну замолчал. Он знал закон. В течение 8 дней после обнаружения трупа служба, которой прокурор поручил расследование, располагает всеми полномочиями. Полицейские, ведущие следствие, в это время не нуждаются в ордерах и разрешениях. Обыски, допросы свидетелей, задержания — все в их руках. «Но тебе нужна помощь», — продолжал Каздан. «Убийство совершено на армянской территории, и оно затрагивает другую общину, чилийскую. Такой старый иммигрант, как я, может тебе пригодиться, а все лавры достанутся тебе». «Я тут о вас пораспрашивал», — признался Верну. «Вы были отличным полицейским». «Вот именно что был». «Вы закончили опрос соседей?» «Да, по всему кварталу. Никто ничего не видел. Улица Гужона просто пустыня какая-то». «А вскрытие?» Верну пересказал ему то, что он уже и так знал. Зато он мог убедиться в его откровенности. Легавый с ним не хитрил. Просто молод и честолюбив. «Твоя версия?» — спросил он. «Я склоняюсь к политическому следу. Стараюсь разузнать, кем был Гетц в Чили. В посольство звонил?» «А то. Но единственный атташе, который мог мне помочь, парень по имени Веласко, куда-то свалил на 2 дня. А чилийского офицера связи в Париже нет. На всякий случай попробую обратиться к аргентинскому. Еще я позвонил в подразделение международных связей и в Интерпол. Хочу быть уверен, что не было выдано международных постановлений об аресте». «Гетца?» «Почему Гетца? Нет, я имею в виду палачей, прихвостней Пиночета, которые имели на него зуб. Я также связался с отделом розыска беглых подозреваемых, они мне уже перезвонили. У них на крючке ни одного чилийца. Кроме того, я передал отпечатки Гетца для проверки по международным базам данных. Результаты будут завтра». «Отличная работа. А что еще?» «Начал поиски в Салваке, чтобы проверить, не было ли во Франции или Европе других убийств, совершенных таким же способом, то есть через барабанные перепонки. Салвак — аналитическая система поиска связи между насильственными преступлениями, хранила в своей компьютерной памяти сведения обо всех убийствах, совершенных на французской земле. Новинка наподобие американских аналогов, о которой Каздан имел лишь смутные представления». «Ничего не скажешь. Верну даром времени не теряет». «А вы?» Каздан повернул ключ зажигания и тронулся с места. «Я только проснулся», — солгал он. «Что собираетесь делать?» «Сначала пробежка, потом пороюсь в архивах наших прихожан. Как знать, может, среди армян есть рецидивисты». «Только без глупостей, Каздан. Если снова перебежите мне дорогу, я...» «Я понял. Но будь так добр, держи меня в курсе». Он отключился. Разговор окончился ничем. Доверия не возникло, и трудно было решить, кто кого перехитрил в этой игре. Все же Каздану казалось, что начало сотрудничеству положено. Спускаясь вниз по улице Фоссе-Сен-Бернар, мимо здания Института математики Жюсье, Каздан вспомнил о неряшливом полицейском, который явился в церковь Иоанна Крестителя поиграть на органе. Он находил этому визиту только одно объяснение — утечка в генеральном штабе. Отчет о каждом важном расследовании отправляют телексом на площадь Бово в МВД. Вероятно, Верну вчера вечером послал туда рапорт. Каким-то образом Волокин оказался в курсе его содержания. От кого он получал сведения? Отдел работал круглосуточно и состоял из 2-3 женщин, дежуривших посменно. Каздан предположил, что одна из девиц неравнодушна к этому парню, даже Саркис заметил, что он красив. Но откуда Волокин узнал про отпечаток? Каздан позвонил Пьефера. Криминалист возмутился. «Черт подери, Каздан, ты меня достал, я...» «Тебе утром звонили из ОЗПН насчет Гетца?» «Сразу после твоего звонка, еще и 9 не было». По предплечьям Каздана пробежала дрожь. Он словно ощутил быстроту и энергию молодого полицейского. «Ты сказал ему про отпечаток?» «Уже и не помню. Кажется, да. Да он ведь и так знал. Сам заговорил со мной о ребятишках. Произошло недоразумение». Волокин позвонил в службу судебной идентификации на удачу, чтобы хоть что-нибудь разнюхать. Он упомянул мальчиков из хора. Вот Пифера и решил, что ему уже известно о конверсах, и выдал все подробности. — А ты не подумал, откуда ему знать? — буркнул Каздан. — Ты тогда еще не отослал, верну свой рапорт. — Черт, ты прав, не сообразил. Это важно? — Проехали. Перезвони мне, когда получишь результаты анализа. Каздан посмотрел на часы 11. Он доехал до конца Аустерлицкой набережной, перекрытой надземным метро. Слева, на другом берегу Сены, возвышалась огромная пирамида с плоской крышей дворец спорта Берси. Армянин повернул руль. Пора было поговорить с экспертом-отоларингологом в больнице Труссо. Вероятно, она уже получила результаты исследования органа слуха Вильгельма Гетца.